Улыбнувшись, Сиддхартха сказал: «Я не знаю этого. Я никогда не был пьяницей. Но то, что я, Сиддхартха, в своих упражнениях и самоуглублениях нахожу лишь короткое забвение и так же далек от мудрости и освобождения теперь, как был далек, будучи плодом в утробе матери, это я знаю, о Говинда, это я знаю». И вновь, когда они в очередной раз покинули лес, чтобы добыть немного пищи для своих братьев и учителей, вернулся Сиддхартха к этому разговору. «Как же теперь, о Говинда? На верном ли мы пути? Близки ли мы к истине? Скоро ли наступит освобождение? Или, может быть, мы движемся по кругу? Мы, вознамерившиеся вырваться из круговорота?» Сказал Говинда: «Многому мы научились, Сиддхартха. Многому еще предстоит научиться. Мы не идем по кругу. Мы идем вверх, ибо круг — это есть спираль. Многие ступени оставили мы позади». «Как думаешь ты, каков возраст старейшего из саманов, нашего почтенного учителя?» — продолжал Сиддхартха. Отвечал Говинда: «Пожалуй, не менее 60 лет ему, нашему старейшине». 60 лет прожил он и не достиг нирваны. И 70 лет станет ему, и 80. И тебе, и мне исполнится столько же, и мы будем упражняться, и будем поститься и размышлять, но нирваны мы не достигнем, ни он, ни мы. О, Говинда, думается мне, ни один из ныне живущих аскетов не достигнет нирваны. Мы находим утешение, мы находим забвение, мы учимся мастерству обманывать себя. Главного же пути всех путей мы не находим.